Однако, иногда то, что говорил ей учитель, и то, что она видела своими глазами, расходилось с преподаваемым в храме. Им всегда говорили: джедай использует силу только для знаний, защиты себя и других, и никогда для нападения. Но что делать, когда идет война? Талли Сибит знала, что древние джедаи много раз воевали, так придерживались ли они тех же принципов. Этого она не знала, но учитель всегда хвалил ее. Значит ли это, что она делает все правильно? Значит ли это, что несмотря ни на что, она сможет стать джедаем, даже таким странным? Что же это такое, быть командиром? Этому не учат в храме, и девочке самой пришлось постигать эти тонкости. Как падаван, Эстерхази имеет ранг командира, что по сути приравнивает ее к флотскому командору, или полковнику пилотов, или клону-командиру, или бригадному генералу. Это позволяет ей управлять целым легионом клонов, или бригадой вспомогательных войск, или дюжиной эскадрильи истребителей или бомбардировщиков, а то и вовсе небольшой эскадрой кораблей в 5-10 вымпелов. От этого захватывает дух, и дрожат колени. Ее оружием стал не меч, но куда более грозное оружие, даже не оружие. Иметь власть над такими силами, иметь власть над таким количеством живых существ – это огромная ответственность. Любой неверный шаг – поражение. Поражение, означающее их гибель. Асока рассказывала, как переживала в свой первый вылет во главе эскадрильи, как плохо ей было после того, как не все пилоты вернулись на корабль, но все же, она справляется. Наставники всегда хвалили ее за ум и сообразительность. И если раньше могло казаться, что это лишь из жалости, лишь бы похвалить, хоть за что-то, то теперь Бет знала. Это все было неспроста. Общаясь с командирами, составляя планы битв и сражений, девочка с удивлением узнавала о своем превосходстве над ними. Быстрее вычислить итог, подвести происходящее под закономерность, выявить слабину в расчетах. Во всем штабе было лишь пару разумных, чей уровень превосходил ее. Но, возможно, если бы у нее было больше времени на изучение соответствующих дисциплин, как у Линриги, то, возможно, сейчас она переплюнула бы и ее. Да и во всем Ордене, наверное, не так уж и много тех, кто умел в управлении войсками. Так, во всяком случае, говорит учитель. И эти слова разжигают теплый огонек в ее груди, заставляя чувствовать радость, да, а еще гордость. Но и это было не все. Учитель раскрыл перед ней обширные горизонты, недоступные другим разумным. Сила, боевое слияние, боевая медитация, ощущения, испытываемые при этом, сложно описать. Держать руку на пульсе боя, управлять, иногда и напрямую, действиями разумных, вселять в них уверенность и решимость, своими усилиями приближая победу. Это завораживающе, заставляет сердце биться чаще. Внезапно ее посетила смутная мысль, и чем дальше девушка ее распутывала, тем в большее замешательство приходило. Какие-то странные ассоциации возникают. Как-то давно Асока упомянула, что учитель много рассказывал ей о ситхах, и Эстерхази попросила мастера рассказать ей. Так вот, в тот раз она узнала многое о вечном противнике джедаев, и, в частности, об их кодексе. И сейчас девочка с удивлением поняла, что ее рассуждения очень похожи на те строчки. «Через страсть я получаю силу, через силу я получаю могущество, через могущество я получаю победу, через победу мои оковы рвутся. Это что, я думаю, как ситх?» От этого умозаключения Бет чуть концентрацию не потеряла. И тут же от учителя, с которым она сидела спиной к спине, пришла волна легкого удивления. Попытавшись ответить ему эмоцией, больше похожей на виноватое раскаяние, девочка решительно отбросила все лишние мысли. Сейчас было совсем не до пространных рассуждений. Уже почти час они готовились к битве. То время, что понадобится вражеской эскадре для преодоления гиперпространства, нужно было потратить наиболее эффективно. Ведь у них всего 14 крупных кораблей и 10 корветов, да 4000 истребителей с 1500 бомбардировщиков, которые еще успеть запустить надо. Охотник, при всем его огромном авиакрыле, может за раз выпустить не более 80 аппаратов. Так что, пришлось планировать запуск трех волн. Первая взлетела через 10 минут после сообщения о вражеской эскадре. Вторая, 5 минут назад. Третью уже придется выпускать под огнем противника, а это значит, что использовать центральный ангар чревато. Поэтому третья будет запускаться из боковых, что автоматически делит ее еще на 4 волны. Бедолагам из диспетчерских привалило работы. С кораблями было проще. После того, как они с учителем определили место появления вражеских кораблей, Эскадра Клеймор заняла позиции сбоку от вектора выхода. Так они смогут атаковать врага сбоку, на какое-то время оказавшись вне досягаемости главных орудий щедрости, да и бунтарей с инсургентом, ведь они у них курсовые. Кроме того, по ее предложению охотники будут разделены на две семерки, каждая из которых будет обстреливать одну цель. По расчетам, огневой мощи семерки хватит, чтобы снять щит фрегата «Щедрость» меньше, чем за минуту. На уничтожение или выведение из строя потребуется еще меньше времени. Но это в идеале. Как система покажет себя в бою, неизвестно. Но Викт сказал, что это самый удачный вариант, учитывая обстоятельства и отсутствие времени на размышления. Корветы консульские были отведены назад и заняли позицию ниже плоскости основного боя, на десяток километров. С началом атаки они продвинутся вперед и ударят по вражеским кораблям снизу, где у почти всех сепаратистских кораблей слабое место. Для скоростных судов это не проблема, а у противника нет кораблей сходного класса для противодействия. Хотя нет, есть какие-то мелкие ракетные корветы старой куатской постройки, заказанные торговой федерацией еще до конфликта на Набу, но их у КНС очень-очень мало. Авиация же атакует сверху, если это слово применимо для описания этой картины. Собственно, вся их надежда на бомбардировщики под командованием Масаки. 14 охотникам нелегко будет против полусотни вражеских, и без потерь явно не обойдется. Да и инсургент – непростой противник. Самое главное – не давать врагу запускать свои истребители, или хотя бы вовремя их сбивать. По расчетам, на каждый республиканский истребитель придется до 5 вражеских. Всем приготовиться. 5 минут до подхода противника, не разрывая медитацию, произнесла Бет. Она в их команде осуществляла прямое общение с разумными, чтобы учитель не отвлекался на такие мелочи. Все же ему сложно приходится, ведь каждый раз он действует на грани своих возможностей. Сосредоточившись на рисунке еще не начавшейся битвы, девочка нахмурилась. Странно, я не могу понять, куда делись большие корабли. Одни щедрости, да еще 63 штуки. Значит ли это, что к врагу прибыло пополнение? Но зачем разделять силы? Какая-то ловушка. И если так, почему мы не можем ее увидеть? Звезды, слившиеся в единый поток, резко затормозили свой бег, и фрегат вынырнул в обычное пространство у планеты Маришим. Заштатный форпост КНС, даже не соизволивший выйти на связь с эскадрой, дабы прислать запрашиваемый отчет по обстановке. Но кто-то из свиты Нейнатилла вспомнил, что у местных сил слабая система связи, все время дающая сбой. Однако адмирал не мог оставлять это без последствий, и собирался как следует пропесочить местного управляющего. Так, в предвкушении беседы, Муон чуть задремал в своем кресле. Не успел голос капитана Жея сообщить об успешно завершенном переходе, как оператор системы слежения истошно закричал. «Внимание! Вражеские корабли слева по курсу!» Ленивая дрема мгновенно слетела с тела. Вскочив с кресла, он повернулся к транспористиловым панелям. Рубка фрегата давала отличный обзор, и адмирал легко разглядел виднеющиеся вдалеке силуэты республиканских звездных разрушителей типа «Охотник». «Как? Откуда? Их здесь быть не должно!» «Стоп! Без паники! Этому тебя и учили в академии!» Приготовиться к бою, разворот на противника, корабли с десантом, вглубь построения, властно распорядился Муун. Подчиненные, тоже по всей видимости впавшие в ступор от неожиданности, начали развивать бурную деятельность. Ниин же внимательно следил за кораблями республиканцев. 14 кораблей, расстояние 20 километров, наблюдаем еще 10 корветов, ниже 30. Авиация противника заходит в атаку, расстояние 10 километров. «Запустите эскадрильи стервятников», — нервно скомандовал телу. Противник открыл огонь. Фрегаты номер 6 и 44 под огнем. Дерьмо банты. Это не случайная встреча. Нас ждали, определенно ждали. Не могли они так быстро среагировать при спонтанном столкновении. Но кто мог слить информацию? Чтобы развернуться к противнику и образовать подобие строя, понадобилось около 4 минут. За это время 5 фрегатов были уничтожены огнем охотников. Еще один, с развороченным носом, корабль лишился главных орудий, медленно отползал назад, прикрываясь другими кораблями. И это при том, что враг не понес потерь. А меж тем истребители и бомбардировщики группы, всего-то 1500 машин, столкнулись с истребителями противника. Завязалась обычная свалка, вот только. Республиканских машин было больше, да и по качеству они были лучше. Против разношерстной массы белобулобов, манквимов, кинжалов, стервятников и гиен действовали легкие республиканские перехватчики. И пока часть из них сковывала основную массу авиации, остальные прикрывали бомбардировщики, которые безнаказанно атаковали корабли. Да, на щедрость их было много легких орудий, только противоистребительных огневых точек было почти 60, и они собрали с атакующих кровавую жатву. Но множество БТЛ прорвались и запустили свои торпеды. Еще с десяток кораблей было уничтожено или повреждено этой атакой. Построение завершено. Едва дождавшись, проклятие, как же медленно, этих слов адмирал скомандовал открыть огонь по противнику. Тяжелые курсовые спаренные турболазеры и ионные орудия начали выплевывать свои смертельные подарки. Им вторили многочисленные средние турболазеры. Дистанция до противника сократилась, так что Моун хорошо видел всплески попаданий на щитах вражеских кораблей. Впрочем, еще отчетливее это было видно на примере попаданий вражеских болтов по его кораблям. И это было намного больнее. Мало того, что щиты вражеских кораблей были прочнее, так еще и собственные пушки были слабее. Сосредоточить огонь на левом отряде противника. Распределить целеуказание. Ниин машинально кивнул головой в такт своим словам. Противник действовал именно так. Две группы по 7 кораблей выбивали одну цель и переходили к следующей. Иначе бы им не удалось за столь короткий срок уничтожить так много его кораблей. Что ж, Тиллу всегда говорили, что он быстро учится. Посмотрим, что на это скажет вражеский командир. Не один он такой умный. Идентифицированы суда республиканцев. Принадлежность, голос Моуна оператора резко сел. Ну, капитан резко развернулся к незадачливому подчиненному. Что там? Это корабли генерала Викта. Все Моуны разом переглянулись. У Ниина Тилла по спине пробежал холодок. Имя этого джедая, как и его дела, уже успело обрасти легендами. Пожалуй, самый лучший республиканский генерал и флотоводец, не раз побеждавший в самых различных ситуациях. Да, были еще разумные, чьи имена так или иначе упоминались в командных кругах КНС. Но это были либо адмиралы, на вроде Гранта, либо чисто пехотные командиры. Но вот столь зловещую репутацию и того и другого имел только Викт, герой Карусанта, так его зовут в республике. И ведь именно он сейчас штурмует жемчужину. Неужели он прознал о подкреплении и вышел на их след, чтобы уничтожить? Что вы застыли? Нас больше в 5 раз. Не раскисать, атакуем противника. Всеобщее наступление. Адмирал повысил голос, перекрывая перешептывание команды. Отправить сообщение на все корабли. Сражаться до последнего. Это приказ. И отвести корабли с десантом к планете. Нельзя допустить их уничтожения. Вновь сосредоточившись на битве, Ниин чуть выдохнул. Все складывалось не так плохо. Численность сражающихся сторон сказывалась на многом, и если в авиации республиканцы превосходили их, то вот в крупных кораблях преимущество оставалось за ними, пока, и требовалось реализовать его, пока не стало поздно. И вот, повинуясь его приказу, фрегаты начали сближение со звездными разрушителями. На ближней дистанции разница в качестве орудий не так заметна, да и канонирам легче целиться. Вот уже первый из вражеских кораблей, освещенный внутренними взрывами, вываливается из строя. Второй, потеряв щиты, разрывается на части от детонации реактора. Третий теряет рубку, хотя орудия его еще продолжают вести огонь, но и его флот несет потери. Сложно что-то противопоставить огневой мощи охотников. Там и сям фрегаты выходят из строя, пораженные вражескими залпами. Юркие республиканские корветы прошивают их строй, поля во все стороны из своих орудий на предельной скорострельности. Им сложно промахнуться, а вот моуны-наводчики не успевают поразить их, а если и успевают задеть парой попаданий, корвет это не истребитель, подобной щекоткой из строя не вывести. А противник продолжает обстрел. Вот уже и его флагман оказывается под ливнем огня. Щиты не выдерживают и минуты, но капитан хладнокровно уводит щедрость в сторону, пряча его за другим кораблем. Вражеские бомбардировщики заходят на флагман. Запуск торпед, докладывает кто-то. Уклонение, скомандовал Ниин, но адмирал понимал, им не успеть. Обстрел флагмана не был спонтанным. Поразительная координация действий. Большие братья сняли щиты, а бомбардировщики закончат начатое. Вот что значит, генерал Викт. Мостик тряхнуло. Защитные створки быстро опустились, отсекая рубку от открытого космоса. Но прозрачные панели, разлетевшись градом осколков, калечат экипаж. Один из осколков ударил Ниина в голову. Пол резко ушел из-под ног, и внезапно адмирал увидел потолок. Странно, не могло все кончиться вот так, какая несправедливость. Сквозь шум в ушах Муон уловил смутные крики. Пов слишком ёзны, эваку. Спас адмирала. Эвакуация, значит, корабль обречен. Стойте, куда вы меня тащите? В капсулу? Нет, только не плен. Лучше погибнуть вместе с кораблем. Но сознание предательски покидало тело, и Муон уже ничего не мог поделать. Последнее, что он запомнил, как кто-то укладывает его на ровную поверхность. Левую секцию бронестворок рубки заклинило вражеским выстрелом, и мне пришлось прижаться щекой к транспористилу, чтобы рассмотреть охотник, медленно вращающийся вдоль своей оси. Корабль был серьезно поврежден, и его судьба вызывала опасения. Вот из средней части корабля вырвало большой кусок обшивки, вслед за ним вырвалось облако огня, по-другому эту картину назвать нельзя. Кажется, сдетонировал вспомогательный реактор. «Ну, что там?» – обеспокоенно спросил я. «Сэр, капитан серого странника объявил эвакуацию. Повреждения слишком серьезны», – сообщил Старгейзер. «Главный реактор нестабилен». «Ясно. Вышлите спасательные челноки», – распорядившись, я направился в заднюю часть рубки, где возле такт-стола собрался штаб. Тал Лисибит что-то обсуждала с Паллардом, а Клэрмур с кем-то ругалась по гарнитуре. «Будет исполнено». «Сэр, бросил мне вдогонку адъютант, твою мать шестой корабль, мы только что потеряли шестой корабль, шестой, сука, корабль, из 14, упорные попались гады, бой закончился минут 20 назад, и теперь мы разбирались с его последствиями, я, как наиболее перетрудившийся, был самоназначен главным думающим по поводу стратегии, тактика же была мной делегирована штабу, и, хотя это прозвучит эгоистично, но мне как бы не больше работы выпало». Клэрмур и Тал Лисибит все понятно. Организовать сбор спасательных капсул, распределить истребители и бомбардировщики, отдать распоряжение насчет раненых и прочая самая обыкновенная послебоевая работа. Мне же думать нужно, как, зачем и почему. Вообще, бой был несколько странным. Ни инсургент, ни барышники так на поле боя и не появились. Почему, хрен его знает. Это позволило нам полностью раскрыть карту авиации. А вот наличие H-63 щедрости уже не так радовало. Это значит, что с последнего боя у Майгита враг пополнил свои ряды как минимум вдвое, а то и втрое. И эскадра противников 20 вымпелов может к нам нагрянуть в любой момент. Я, несомненно, их почувствую, так что эффекта неожиданности у них не будет. Однако, с 8 кораблями, поломавшими строй, с бардаком в виде малых летательных аппаратов, перспектива для сражения далеко не радужная. Кроме того, команды встреченных нами фрегатов были укомплектованы органиками. Их смерти отчетливо ощущались мной на протяжении всей битвы. Хотя это может объяснять, почему в абордаже участвовали корабли с дроидами в качестве десанта и экипажа. Несмотря ни на что, КНС бережет своих солдат-органиков. Мало их у них, но это не объясняет, почему они так яростно сражались. Даже когда мы уничтожили их флагман, после небольшой заминки сепаратисты продолжили атаку на наш строй. Однако, есть другая странность. Весь рисунок боя был иным, нежели у Майгита и Карусанта, то есть не похожим на прежние действия. Другая манера построения и перемещения, другие приоритеты в выборе целей. Что это? Смена командования, новые тактические ходы, и чего нам ждать в дальнейшем? Блин, как все сложно. До кучи, еще и авиакрыло этих щедростей было собрано сбору по сосенке, по чвиру с кашейка. Это не характерно для КНС. Использовать в эскадрах, да что там в эскадрах, на отдельных кораблях смешанные авиакрылья, да еще и с раритетами вроде кинжалов. Максимум, на что их хватает, это стервятники и гиены в одном ангаре. Хех, раритеты. Зажрался ты, Микари. Месяцев 8 назад ты бы за пару эскадрилий этого старья душу бы продал, лишь бы здесь и сейчас. Но так или иначе, бой мы выиграли. 49 вражеских фрегатов было уничтожено. 5 плюхнулись на Маришем, и по докладам разведки резво выгружали из трюмов боевых дроидов. Добить бы их, но нет ни времени, ни ресурсов, где-то ошивается костяк этой долбанной эскадры. Требуется впихнуть авиацию на оставшиеся авианосцы, и осуществлять ротацию просто негде и нечем. Остатки же эскадры противника, 9 единиц, бежали с поля боя. Преследовать их отправилась половина уцелевших корветов, 4 единицы. Хотя даже не преследовать, а проследить, куда они направятся. Может, они выведут нас на другую часть эскадры, или хотя бы укажут месторасположение их базы. Сэр, Мира привлек мое внимание. Важное сообщение. Что там, сэр? Один из наших челноков подобрал вражескую спасательную капсулу. Она транслировала сигнал бедствия, в котором сообщалось, что на ее борту находится вражеский адмирал, бодро доложил Кристин. Вот как, я удивленно присвистнул. Целый адмирал, неплохо. Да, сэр, вот только, это моуны, сэр. Все на этом флоте были моунами, и они не имеют никакого отношения к нападениям на Майгита и конвои. Они только-только прибыли в наш сектор, хотя и имели задачу пробиться через нашу блокаду жемчужины и высадить подкрепление. 400 тысяч дроидов X-серии, это сообщил капитан флагмана. Сам адмирал, некто Ниэн Телу, раненый находится в бессознательном состоянии. Стоп, я воздел руки, ты что, хочешь сказать, что мы разгромили какую-то бантопаду левую эскадру, а тем временем наши знакомые сейчас громят очередной конвой? Я только передаю то, что сообщают с челнока. Я уточню и... Да не надо, капитан, и так понятно, что мы в заднице. И Тайн шваркнула своей кепкой об пол, это ж надо. Промашка вышла, смущенно пробормотал Ибет. Развернув за подголовник ближайшее свободное кресло техника, я плюхнулся в него и закрыл глаза. Теперь-то все понятно. Все эти мелкие нестыковки образовали единую картину. Надо же, другая эскадра. И шла прямо к нам. Учитывая их настойчивость, несколько кораблей точно бы прорвались к планете. А это, сотни тысяч дроидов подкрепления. Охренеть, подарочек был бы. А так, мы помогли Кайнес усилить гарнизон никому не нужной планеты. Но, ядрить, что дальше то делать? Вражеская эскадра все еще где-то там, и ловить ее нам теперь нечем. Нет, мы можем попробовать, но не факт, что сможем ее найти, не нарвавшись на еще одну левую добычу. Так или иначе, вначале нужно вернуться на Майгита, перегруппироваться, а уже потом действовать дальше. Вот что, господа, я открыл глаза, хотя это и провал нашей операции, некоторую пользу мы все же поимели. Игнорируя бурчание контр-адмирала на тему, кто там кого еще поимел, я продолжил, поэтому, возвращаемся на базу, ускорьте сбор спасательных капсул и сбор экипажей с подбитых или уничтоженных кораблей, может, кто и выжил. Времени вам, 2 часа, ведь сепаратисты уже наверняка растрезвонили о нашем положении, и к нам может наведаться наша настоящая добыча, а мы сейчас на охотника не сильно похожи. Вы правы, сэр, Клэрмур уже подобрала кепку, и, отряхнув, решительно водрузила на голову, поправив заколышек. Так, все за работу. Закончив рассказ, Кеноби машинально потер плечо, и стал ждать реакции остальных магистров. Впрочем, зал совета был погружен в тишину. Лишь голопроектор, выводящий изображение отсутствующих на Корусанте магистров, едва слышно гудел. «Дурные вести принес ты, Оби-Ван». Йода нарушил молчание первым. «Союзников неизвестных ситх нашел, вот что тревожно. Меня больше беспокоит, откуда взялся второй заброк, обученный темной стороне». Магистр Винду посмотрел на гранд-магистра, вне всякого сомнения, что его готовили не Дарт Сидиус или Тиранус. «Значит, есть еще кто-то, кто занимается их обучением. Множество разных сил в галактике существует», ответил старый джедай. «Одни в тени прячутся, ситхам подобно, другие это всех обособленно держатся, и джедаев и ситхов избегая, а иных же нам неизвестно ничего. Но то, что Вентрис сражалась против них, говорит о том, что мол сейчас не сотрудничает с Сидиусом», задумчиво пробормотал Иван Пиилу. «Видимо, у бывшего ученика возникли претензии к учителю. Это может нам помочь». Стас Салли начала говорить неуверенно, но потом ее тон окреп. «Я хочу сказать, что они могут затеять борьбу между собой. Это ослабит их, сделает неосторожными. Они даже могут раскрыть себя. И даже если победит один, мы избавимся от одной угрозы. Учись видеть неочевидное», сестра Адигалия хмыкнула. «Борьба ситхов может причинить множество несчастий, по сравнению с которыми текущая война – жалкий детский лепет. Ведь этот Дарт Мол, ученик, хоть и бывший, Дарта Сидиуса, который, как нам известно, может контролировать Сенат. Если Заброк был хоть немного прилежен, то усвоил часть уроков. А значит, может попытаться устроить нечто подобное. Где и как, я предположить не могу. Преступный мир всегда был одним из инструментов в руках ситхов», заметил Агинкалар. «Правы вы, магистр». Йода кивнул. «В случае любом оставлять дело это негоже нам. Гранд-магистр», Кеноби решительно подвинулся вперед, «разрешите мне, знаю я, «Чего хочешь ты, Оби-Ван?» Йода внимательно на него посмотрел. «Но месть, не джедая путь. В одиночку не достигнешь успеха ты. Я понимаю это, Гранд-магистр. Но не могу я просто сидеть и ждать». После продолжительной паузы Йода возвестил. «Охоту на ситхов организовать нужно нам. Мастеров подобрать, сведущих в этом деле более. Думаю, темная женщина подошла бы», предложила Шаакти. «И мастер Толм. А еще, мастер Траса». Винду несколько раз кивнул. «Отряд джедаев собрать для них. Пусть они сосредоточатся на поимке Мола. Раз он находится в конфронтации с Сидиусом, то может и выдать его личность, если он ее знает», отметил Ки-Адимунди. «Что же делать мне?» Оби-Ван оглядел совет. «Я готов отправиться на любое задание. К примеру, я слышал, что у мастера Викта какие-то проблемы. Там нет ничего, с чем бы Викт не справился. Есть другие, не менее важные направления», ответил Винду. «С Маридуна нам поступил сигнал бедствия. Тиуатка, лидер местных поселенцев, сообщает, что планета захвачена сепаратистами. Они разворачивают там свои базы и какое-то производство. Кроме того, лурмины сообщили, что у них нет связи с некоторыми поселениями», пояснила Адигаллия. «Маридун, это же где-то во внешнем кольце?» Кеноби попытался вспомнить нужный район звездной карты, но потерпел неудачу. «Да, это в 1000 световых на северо-запад от Вджуна. Вы отправитесь туда вместе со Скайуэкером и его 501-м легионом. Так как ваши отряды сейчас сражаются на Релоте, вам выделен еще один легион, 634-й, а также одна из вспомогательных бригад», сообщила Шаакти. «Тогда, с вашего позволения, мы отправимся немедленно». Получив одобрительные кивки, Кеноби поднялся со своего места и проследовал к дверям турболифта. Как только перед ней появилась голограмма графа Дуку, Датамирка опустилась на одно колено. «Простите, учитель, я не смогла выполнить задание. Мне помешали. Это должно было быть чем-то серьезным, не так ли?» С интересом спросил граф. «Там был Кеноби. Он тоже шел по следу Мола и уже вступил с ним в бой, когда я нашла их. Кроме того, там был еще один Заброк, сражающийся красным световым мечом. И еще кто-то, не могу сказать, кто, но их было много. Я не видела их, да и Кеноби тоже не понял, что на нас напало. Они вмешались в битву, помогая Заброкам. Мне пришлось отступить». Граф Дуку начал машинально тереть подбородок. «Хаэм, хорошо, ты все правильно сделала. Однако, наличие союзников у этого отребья вызывает опасения. Я сам доложу об этом владыке Сидиусу. Ты же отправляйся на Десевра». По голограмме учителя шли помехи. Аванпост Кайнес, куда прибыла Вентрис, был расположен вдалеке от основных маршрутов, а система связи едва дотягивалась до ближайшего гиперпространственного ретранслятора, Десевра. А Саша задаченно посмотрела на учителя. «Значит ли это, что, ты права, мы вновь займемся Мон Каламари? Нам нужны их производственные мощности для пополнения нашего флота. Кроме того, некоторые личности из правительства готовы нам помочь. Так что, твоей задачей станет мягкая оккупация. Флот республики, охраняющий планету, должен быть сметен быстро и решительно. Для этого тебе выделяются несколько эскадр из соседних секторов. Дальнейший план действий указан в файле. Я немедленно отправлюсь на Десевра», а Саш склонила голову. Система связи отключилась. Видимо, граф Дуку посчитал разговор исчерпанным. Из бокового паза выдвинулся голодиск с уже записанной информацией. Взяв его, Вентрис направилась к тактическому столу командного пункта аванпоста. «Итак, Десевра, эскадра из 200 кораблей, две эскадры из района Топравы, всего 110 кораблей, одна эскадра из района Дубриллиона, всего 47 кораблей, силы вторжения, 6 миллионов дроидов, из них 2 миллиона аквамодификаций, маршрут, наступаем через Мунта-Кадру и Руиста, поддержка со стороны Помаранской флотилии, всего 106 кораблей, контакты в правительстве Мон-Каламари. Что ж, на этот раз все должно сработать. Мне нужен челнок», женщина повернулась к андроиду. «Колчан номер 7 в вашем распоряжении, мэм», незамедлительно отреагировал дроид. Честно говоря, Вентрис кое о чем умолчала, а именно, личность таинственных незнакомцев ей была хорошо известна. Точнее, она почувствовала, кто это. Датамирские ведьмы из клана Сестер Ночи. Она смутно помнила, а потом нашла подтверждение, что ее мать была именно из этого клана. Вот только, ее продали наемникам, в обмен на защиту. Сестры Ночи были необычным кланом датамирских ведьм. Это был клан изгоев и отступников, долгое время враждовавший с другими, более древними кланами. Кланом Поющих Гор, кланом Туманных Склонов, кланом Красных Холмов и прочими. Однако, в какой-то момент истории Сестры Ночи обрели силу и стали считаться отдельным кланом, не только принимая беглецов других кланов, но и воспитывая собственных дочерей. Впрочем, этот клан унаследовал многие традиции старых кланов, такие как матриархат и искусство дрессировки ранкоров. Ассаж всегда знала, кем является по рождению, датамирской ведьмой, но раньше каких-то особых чувств по этому поводу она не испытывала, и причин для своего поступка утаивания информации она не находила. Неужели она стала сентиментальной? Отогнав эти мысли, Вентрисс направилась к посадочной площадке. И все же, почему они помогали этим двум забракам? Хотя, могут ли они быть из братьев, тех самых, что находятся в подчинении сестер ночи? Но как один из них оказался в учениках у Дарта Сидиуса? Мне нужны ответы на вопросы. Сильные, но чуткие руки опустились ей на плечи и начали медленно массировать мышцы. Ардин прикрыла глаза и блаженно откинула голову. «Ты уже вернулся, Мика?» Спустя какое-то время поинтересовалась она. «Еще утром», — ответил джедай. «Вот как?» «Не заметила». «Еще бы! Что-то ты в последнее время все больше в книжного червя превращаешься. Как не застану тебя, так все в дотапа туткнувшись». Молодой человек заботливо взъерошил ей волосы. «Мне так много нужно узнать», — Ардин потянулась, одновременно успевая зевать и кивать на дотапот, экран которого высвечивал какой-то текст. «А про меня, значит, неинтересно, как слетал, что было, Мика? Ты же знаешь, это не моя война, я в свое время накушалась сполна. Да, я врежу тем, кто лезет ко мне, но вот участвовать в ваших разборках, уволь, да еще и вникать в их суть. Ладно, ладно, ты это уже говорила. А мне, значит, это интересно?» Джедай скинул свою верхнюю одежду и плюхнулся на кровать. «Конечно, иначе бы ты так далеко не продвинулся. Ты буквально живешь этой войной, учитывая, каким бездарем ты был до ее начала. Эй, что за грязные инсинуации? Я не был бездарем», — наигранно возмутился тот. «Не ври, я навела кое-какие справки». Ардин вслед за джедаем переместилась на кровать, нависнув над ним. «Уж поверь, чудики из звездных наблюдателей никогда в чести не были. Может, из корпуса равновесия?» Руки джедая начали скользить по ее телу. «Нет, в мое время они назывались так. Вот об этом я и говорю. Мне многое нужно узнать, но отдыхать-то тоже нужно». Приподнявшись, Викт запечатал ее губы свои поцелуем. Насытившись друг другом, они вальяжно, насколько это позволяла узковатая корабельная койка, раскинулись на кровати. Устроив свою голову на плече человека, Лин водила пальцем по его груди. «Кстати, ты не мог бы сделать запрос в архивы храма? Мне нужна кое-какая информация, которой нет в Галаните». «А что конкретно?» — лениво поинтересовался Викт. «Ну, я тут составила список, там много чего. Ладно, займусь этим завтра». Прошла почти неделя с тех пор, как мы разгромили эскадру адмирала Ниенатилла. Благополучно вернувшись к Майгита, мы начали зализывать раны и готовиться к новой экспедиции по поиску этой долбанной эскадры. Однако, спустя пару дней, нападения на конвой прекратились. Сутки мы провели в полной боевой готовности, не зная, чего нам ожидать от врага. А затем разведка засекла эту группу уже далеко за пределами сектора Ашубимиля. Двигалась она куда-то на восток, но главное, подальше от нас. Правда, у меня были кое-какие предположения насчет конечной цели их маршрута, но высказывать их я не решился. Мало ли куда они направились. Остатки отряда Тилла так и не смогли избавиться от хвоста из консульских, и в конечном счете они навели на щедрости седьмую эскадру из состава 8-й секторальной армии. Имея в наличии 5 охотников, 5 убедительных, 2 одобряющих и десяток корветов, командор Лаймитс просто порвал противника на британский флаг. При случае человек обещал проставиться. Ну, сам предложил, я его не заставлял. Новости из других мест тоже были более-менее хорошими. Магистры Шаакти и Сейситин отбили у дроидов верфи Селонии. В 5-дневном сражении на орбите полегло почти 7000 клонов. Потери же КНС насчитывали несколько сотен тысяч дроидов. Правда, теперь им предстояла задача не менее сложная – отбить саму планету. Был бы жив Кит Фиста, был бы как раз на своем месте. Ему же акваланг не нужен. Но, чего нет, того нет. Придется отдуваться другим. На Релоте войска магистров Ки-Адимунди и Луминар Ундули очистили южные плато и вплотную подобрались к столице планеты Твилликов. Несколько десятков километров они преодолеют меньше, чем за пару часов. И чем ближе был этот момент, тем больше разгорался политический ажиотаж. Ведь лидер илотского сопротивления, Чам Синдула, был в разногласиях как с правительством планеты, так и с сенатором Орнфрита, который называл его повстанцем и мятежником. Впрочем, Чам тоже не выбирал выражения, называя сенатора толстой продажной шлюхой. «Вот такие вот милые ребята. Хорошо, что это не моя головная боль. Самая главная новость последних дней – вторжение республики на Филуцию. В этот раз флот не подвел и вышвырнул сепаратистов с орбиты, и начали высадку наземного контингента. Хотя этого следовало ожидать, ведь за главного был сам магистр Винду. При всем моем к нему неуважении, Карун был более-менее толковым командиром. Конечно, по сравнению с другими джедаями. Хотя он выезжает на харизме и своем опыте политического представителя, нежели на знаниях и умениях. Но каждый вертится как может. Ложкой дегтя были сообщения о действиях Гривуса во внешнем кольце. За 2 недели неугомонный киборг привел под контроль Кайнес пару десятков планет. За ним безуспешно гонялись несколько эскадр, но каждый раз они опаздывали буквально на пару часов. А одну из них, под командованием рыцаря Уирта Цзя, он вообще разбил, заманив в ловушку минного поля. Гривус уже проворачивал этот трюк раньше, но, похоже, некоторые не учатся на чужих ошибках. В общем, все вернулось на круги своя. Выдохнув, мы вошли в обычную колею. Припасы и пополнения для системной армии стали поступать к нам в обычном темпе. В безопасности были и кристаллы с производств захваченных городов, а сама Мерн-13 продолжила захват городов Майгита. Штурм одного из них как раз подходил к концу. «Они капитулируют, сэр», — сообщила Линарига. «Сообщение на всех каналах. Просим прекратить огонь. Мы сдаемся». Я картинно потер руки. «Это отличная новость. Кеш мы взяли, осталось еще 2 города. Я же говорил, генерал», — Баракус самодовольно осклабился, «что освещение вашего сражения и демонстрация пленного адмирала пойдут на пользу духу наших войск и скажутся на боеспособности вражеских. Это, конечно, так, но могло получиться и наоборот», — возразила ему Бет. «Это могло лишь укрепить веру защитников в скорую помощь извне». «Да, но риск был оправдан», — не согласился с ней полковник. «Не стоит строить иллюзий, полковник», — Бет не сдавалась. «Кеш — это самый маленький город, с ограниченными возможностями к обороне. В первый же день мы захватили половину города. Половину. Вот поэтому они и сдались. В других городах будет сложнее, а столица так и вовсе сопротивляется сильнее всех». В этот момент в рубку вошел никто иной, как Альфа-17 собственной персоной. «А, майор Шайба, какими судьбами?» — поприветствовал я клона. «Броню отладить надо, да расходники пополнить», — сообщил клон, отвечая на мое рукопожатие. «Я слышал, вы тут вовсю веселитесь. И не говори, кстати, я вспомнил вчерашний разговор с Сумерги. У штаба есть на тебя планы, так что ты задержись. Что-то мне не улыбается. Может, я обратно, дроидов на металлолом пускать? Подумаешь, голыми руками», — шутливо заметил 17-й. «Нет, друг, ты так легко не отвертишься», — хлопнув его по плечу, я привлек внимание Нашшадба. «Еще один день закончился. Это была условность, ведь на Релоте не было понятной всем смены дня и ночи, но надо же как-то сутки делить, поэтому одна часть суток называлась днем, а вторая – ночью. И при этом в разговоре надо было не спутать их с днем и ночью, освещенной стороной Релота и другой, покрытой вечным мраком. Чашку кафе, генерал Лундули», – Твилек улыбнулся. «Было бы неплохо». Мириаланка поудобнее устроилась на лавочке. Ее отряд расположился в древних скальных строениях, сейчас необитаемых. Их указали твиллики ополченцы под командованием своего вождя, которые сейчас вместе с клонами располагались вокруг костров, на которых готовилась еда. Стоит заметить, что костры здесь – редкий праздничный ритуал, ведь топливо для огня, что называется, днем с огнем не сыщешь. Но клоны, как показала практика, очень смекалистые, а потому быстро научились делать костры из подручных материалов, например, из топлива для огнеметов и смазки для дроидов. За соседним костром пожилой твилек прошелся пальцами по арфе и начал петь. «Так слушайте, сыны Релота, о том, что пришло к нам домой. Видали ли вы, чадо Релота, машинной военщины неистовый бой? И что им на это ответили отважные воины? На Релот с небес опустилась баталия. Другая личина, натура иная ли? И вот вместо нашей войны с богачами пришлось воевать нам с другими врагами. Гибли невинные, старые, малые. Смерть им несли механизмы удалые. Нам не было важно, какие их флаги и чему, сплотившему нас как фаланги». Покачав головой, Луминар отпила кофе из чашки. Это примитивная песня-баллада, которую каждый исполнитель пел по-своему, уже давно звучала среди ополченцев и совпадала с ее мыслями. Боюсь, с нашей победой война так и не будет окончена. Если разногласия между твилликами достигнут предела, может вспыхнуть открытый конфликт. И, может статься, нам придется выступить на одной из сторон. Вот только я не уверена, что это будет верная сторона. Полковник Тотлара опустил бинокль, который повис на ремне. Ему уже не требовались приборы, чтобы видеть противника. Он его слышал. «Шумят, как стадо банд», — заметил капитан Маанут, стоящий поблизости. «Как стадо тупых жирных банд», — откликнулся второй ротный командир, капитан Джон Тан. «И как банты, они не знают, что идут на бойню», — заметил Пинкиу. Все трое расхохотались. «Тихо вы там», — буркнул майор Налта. «Начинаем», — полковник махнул рукой. По его команде, переданной условными знаками, бойцы батальона немедленно залегли, до поры скрывая свое присутствие. Маленьким гассамам вообще легко было прятаться, тем более здесь, на Филуции. Филуция была миром, почти полностью покрытым дикими, фантастическими лесами и не менее живописными болотами. Многочисленные животные и растительные формы на планете были частично или полностью прозрачны, и солнечный свет, проходящий сквозь них, делал их похожими на освещенную мозаику. Ни одна другая планета не могла похвастаться таким буйством красок и оттенков. Однако эта красота имела обратную сторону. Филуция была сложным для колонизации миром, из-за защитных приспособлений многих местных растений. Острые шипы, взрывающиеся споры и смертоносный яд, ранние попытки развития сельского хозяйства оканчивались неудачей. Неизвестно, сколько первопроходцев сгинуло без вести на этой планете. Однако, кое-кому удалось на ней закрепиться. Этими счастливчиками стали гассамы. Собственно, они прибыли на планету в ранний период их межзвездной истории. Путь поселенцев был тернист и опасен, но все же, они достигли Филуции. Сражаясь с опасной природой, они расчистили первые плацдармы и построили несколько городов. Но на этом все и остановилось. И по сей день на планете было всего 4 города. Квейтяу, бывшей столицей, и 3 других, Харго, Джази, Нианга. Их общее население насчитывало всего 8 миллионов гассамов, до полмиллиона представителей других рас. Естественно, что планета уже давно принадлежала коммерческой гильдии, и была чем-то вроде курорта для богатых и состоятельных членов гильдии, включая саму Шумай, которая с началом войны выбрала Филуцию своей штаб-квартирой. Естественно, что для ее защиты были собраны большие силы, в том числе элита гассамской армии, гассамские командос. Хотя коммерческая гильдия по примеру торговой федерации уже давно перевела армию на дроидов, некоторые подразделения остались укомплектованы из органиков. Их использовали в спецоперациях на территории противника для ликвидации неугодных политических лидеров и несения охранной службы. Отряды командос состояли исключительно из мужчин-гассамцев, и служба в этих отрядах была почетной. Тем более, в последнее время, когда командос проявили себя в таких операциях, как захват Веруджанси. Несмотря на сопротивление местных сил и отрядов ВАР, батальон Тотлара вместе с двумя другими полностью уничтожили несколько ангаров с истребителями Z-95, коих в силах самообороны Веруджанси насчитывалось почти 200. Теперь же им предстояло сразиться на своей территории. В прогале между двумя папоротниками показались разведывательные шагоходы клонов. Вслед за ними двигался пеший патруль, а сотрясения почвы указывали на приближение большого количества шагоходов. Слух полковника уловил дробные щелчки, это бойцы приводили в готовность свои бластеры. С началом кризиса батальоны были перевооружены на стандартное оружие КНС, бластерные карабины Е5. Для увеличения огневой мощи отряды командос снабдили тяжелыми лучеметами, которые обслуживались расчетами из 2 бойцов, а также гранатометами Е60Р, такими же дешевыми и неприхотливыми. Клоны, естественно, не заметили его бойцов, и когда колонна республиканской техники, следующая к Нианга, втянулась в прогалину, майор Налта отдал отмашку. Боевой рожок выдал забористую трель, которая, впрочем, вскоре была перекрыта звуками взрывов. 10 расчетов гранатометчиков выпустили свои ракеты по Атте. Эти шагоходы были отличными мишенями, и хотя ракеты не были управляемыми, глазомер некоторых наводчиков позволил им поразить врага в уязвимые места. Тут же по пехоте ударили лучеметы. Бойцы с карабинами выборочно поражали цели, стреляя размеренно и точно. Клоны попытались организовать сопротивление, но второй залп ракет не оставил шанса их начинаниям. Обозрев разгромленную колонну, тот Ла расплюнул. Сворачиваемся, перемещаемся на точку 3. И, часть 5, глава 58. Учение без размышления бесполезно, но и размышление без учения опасно. Конфуций. В одном из вспомогательных координационных залов Дара Ветра проходило необычное совещание. Уже один состав разумных, собравшихся в этом маленьком помещении, должен был насторожить любого маломальски посвященного в штабные дела. Однако, все проходило в обстановке секретности, а потому беспокоиться нам было пока что ни о чем. Бросив взгляд на индикатор времени, я поинтересовался у Линариги. «Может, начнем?» Вместо нее ответила Силан Санторини, старший агент разведки на нашей эскадре. «Пожалуй, больше никого ждать не нужно». Альфа-17 скептически окинул взглядом нашу тройку. «Прошу прощения, но, за каким здесь я?» «Все в свое время, майор». Санторини улыбнулась. «Для начала, лайн-капитан обрисует общую обстановку, а затем, когда все вопросы отпадут, перейдем к конкретике». Сумераги кашлянула и активировала голопроектор, высветивший карту-схему одного из участков поверхности Майгита и расположенных на нем городов. «Как вам всем известно, мы захватили большую часть городов на Майгита. На данный момент под контролем КНС находится всего два города – Зафар и Фанум. Кроме того, продолжаются бои в столице, где мы захватили 39% кварталов. Однако, несмотря на все наши успехи, противник продолжает яростное сопротивление. Конечно, ставить под сомнение факт нашей победы не стоит, однако вопрос в том, какую в итоге цену мы за нее заплатим. Уже сейчас наши общие потери в пехотных и других наземных частях достигли 40 тысяч, около 20 убитыми и 20 ранеными. Часть из них уже вернулась в строй, примерно 8 тысяч. Однако, в некоторых частях, несмотря на прибывающие пополнения, ощущается легкая нехватка личного состава. Но мы сейчас не об этом. После начала нашего вторжения, и в частности после захвата ряда городов, КНС очень трудно осуществлять контроль ситуации. Если в пределах одного города командованию удается держать связь с дроидами и ополченцами, то вот между городами уже нет, особенно теперь. Но как я уже говорила, командование в Джигате все еще пытается держать руку на пульсе, и так как обычные средства связи не актуальны по ряду причин, они перешли к более простым методам, а именно, гонцы на спидерах. Очень трудно контролировать такую большую территорию, да и погодные условия не самые лучшие. Что толку с того, что мы можем засечь объект с орбиты, если на месте его не видно из-за пурги и метели? Тут лайн-капитан не соврала. Да, на верхотуре городов это не так заметно, а вот внизу, морозные туманы, метели, видимость нулевая, да и поверхность сама по себе не очень ровная, да еще и черви не дремлют. Вот этот момент нам как раз интересен. Нет, не определение местонахождения гонцов, а некоторые нюансы их перемещений. Агент увеличила масштаб карты, выделяя один из городов. Как вы знаете, все города защищены мощными щитами, вырубить которые можно только массированным обстрелом торпедами с орбиты. Но этого нельзя сделать неожиданно. Одно выдвижение кораблей на позиции для стрельбы демаскирует наши планы, и потому скрытное проникновение в города невозможно. Однако, гонцы в них все же попадают, полуутвердительно спросил я. Санторини кивнула. Именно. Два дня назад в Джигат прибыл посыльный из Зафара. Естественно, проекторы щита выведены нами из строя, и проникновение для него не было сложным. Однако он был ранен, будучи замеченным внешним патрулем, и обратно отправится другой гонец. Вот ему-то уже придется преодолевать щит. Насколько нам известно, при приближении он подаст сигнал, и щит будет выключен. Оборона городов не предусматривала создание окон, да и муоны полагались на свой флот. Поэтому щит будет отключен весь. Перезагрузка и запуск системы занимает 506 секунд. Чем мощнее система, тем дольше она включается. Хотя нет, не так. Чем мощнее система, тем дольше идет подготовка к ее запуску и работе. Щиты – это не телевизор. Щелкнул кнопкой – включился. Щелкнул – выключился. Да даже на Звезде Смерти главное орудие стреляло раз в сутки, а подготовка выстрела занимала аж минуту, а то и больше, пока на цель ее развернешь, десяток другой секунд уйдет. Чем меньше цель, тем дольше этот промежуток. «Откуда такие подробности?» – заинтересованно спросила Линарига. «Новый гонец, наш сотрудник, если так можно выразиться. Он печется о судьбе своей семьи на Муоуни-Листе, а потому помогает нам в обмен на некоторые услуги. Как удобно, Шайба хмыкнул. Это так, подтвердила женщина. А еще мы уверены, что именно он отправится с пакетом указаний и распоряжений для командования Зафара. Точное время мы не знаем, но в течение ближайших 3 суток точно. Из других источников нам известно место встречи высших чинов Зафара, а также то, что при известии о прибытии очередного гонца они немедленно собираются, чтобы обсудить приказы и выработать стратегию дальнейших действий. Сами понимаете, такой способ связи имеет очень большую задержку по времени, и противник всеми способами старается ее сократить. Вот всегда бы разведка так работала. То есть, они собираются в одном месте, наш спецназовец мгновенно уловил суть дела. Именно. И вашей задачей, майор, станет проникновение в Зафар, в тот самый промежуток времени, когда щит будет отключен. И каким же образом я это сделаю? Суборбитальный прыжок с истребителя, который в составе звена будет осуществлять плановый облет территории. Такие патрули летают уже несколько месяцев и не вызывают подозрений у противника. В зону ПВО они не залетают, а стрельба из ПКО неэффективна по столь малым целям. То есть, как только щит отключится, я должен буду прыгнуть. Немного раньше, как только гонец прибудет к городу, он подаст нам сигнал. Мы передадим его вам, и вы прыгнете. Вы что, серьезно сейчас все? Шайба покрутил пальцем у виска, затея откровенно дерьмовая. Да, но именно вы можете все это осуществить. У вас есть необходимые навыки, подготовка и опыт. Проникновение по земле очень рискованно, так как отряды дроидов патрулируют окрестности. Допустим, щит не открывается. Что делать? Просто отлетайте в сторону. Запас топлива в ракетном ранце это позволит. В отдалении вас будет ждать группа прикрытия, которая вас подберет в случае неудачи. Хорошо, допустим, я согласился на ваш идиотский план, щит открыт, я в городе. Мои действия, место встречи, вот в этой башне. Конкретнее, комната рядом с этой стеной. Соседняя имеет технический выход на внешний балкон, точнее, балюстраду, опоясывающую этот уровень. Через него вы проникнете внутрь, уничтожаете всех, кто там есть, после чего даете нам сигнал. Мы атакуем город стандартными методами. Сносим щит, высаживаем десант. А не проще мне щит уничтожить? Это не просто, в одиночку. Кроме того, уничтожение командования будет более эффективно. Уж простите, генерал, но на вашем примере это отчетливо видно. Тебе решать, Шайба. Я внимательно посмотрел на клона. Затея и впрямь рискованная, но на выходе будет большой куш. 17-й на минуту задумался, а потом молча кивнул. Войдя в просторный ангар, рядовой Джана Лауэлл огляделась. Ей, как другим новобранцам, все было вновь. Поступив добровольцем на службу в Великую Армию Республики, девушка полагала, что ее жизнь сильно изменится. Но чтобы настолько, их группу после недели обучения направили не куда-нибудь, а в Мерн-13, на Майгита. Для нее, никогда не бывавшей за пределами Библоса, это было как у ситха на куличиках. Сопровождавший их лейтенант обернулся и махнул рукой в дальний конец помещения. «Так, новобранцы, ваша команда приписана ко 2-му батальону. Они расположились там. Найдете прапорщика Херина Салбарна и доложите. Шагом марш!» Джана вместе с товарищами, ровно 40 молодых парней и девушек, направились в указанном направлении, соблюдая, или, во всяком случае, пытаясь соблюсти подобие строя. Лейтенант же, встретивший их у транспортника, скомандовал 2 другим группам идти за ним, и растворился вместе с ними в толпе снующих солдат, клонов, техников и одни боги знают кого. Наконец, они достигли дальней стены ангара, вдоль которой ровными рядами стояла бронетехника. Это были немного раз виденные в голопередачах акте, а нечто более приземистое и обтекаемое, и никаких ног. Но машины все равно выглядели грозно, а их орудия не уступали клоновским пушкам. Возле одного из танков стояла группа разумных, еще пара сидела на ящиках. Из задних рядов было не совсем видно, но, кажется, они нашли то, что искали. «Сэр, мы ищем прапорщика Салбарна из 2-го батальона». Рядовой Лора Балет, назначенный старшим в их группе, лихо козырнул. С ближайшего к ним контейнера поднялся. Джана едва не присвистнула. Это был человек, но довольно большой, 2 метра ростом. Чернокожий, с парой массивных золотых серег в ушах и сигарой во рту. Форменная куртка не могла спрятать выдающиеся мышцы. Не хотелось бы разозлить такого. Окинув их взглядом, здоровяк процедил. «Вы по адресу. Кто такие?» «Пополнение, сэр», — чуть менее уверенно сообщила Лауэлу. Однако тут к здоровяку подлетела маленькая женщина, в той же форме, но с планкой сержанта. «Салборн, это что за хренотень? Я заказывала техников», тыча декой в лицо человека, женщина грозно на него наступала, «здесь написано, техников, мне по буквам тебе прочитать, или как, я как должна машины обслуживать?» «Йоу, Адан, не кипятись», прапорщик примирительно поднял руки, «не прибыли они еще, задерживаются, а вот, кстати, и пополнение для нас, можешь выбирать первый». Хмыкнув, женщина развернулась и окинула новобранцев взглядом. «Ты, указав на Лауэлла и еще троих ребят, сержант мотнула головой, за мной, а с тобой я еще поговорю», бросила она здоровяку. Перехватив вещмешок, девушка поспешила за ней. «Меня зовут Курт Садан, я сержант во второй роте, командую взводом танков, 3 штуки, если кто не знает, вы приписываетесь к одному из них, ваш командир, а вот и он», офицер кивнула на капрала, который что-то втолковывал двум рядовым. «Эй, Марлик, я тебе новичков привела», сержант указала на них рукой, после чего развернулась и зашагала обратно, видимо, снова трепать нервы прапорщику. «О, это хорошо, да, ну ладно, я тут разберусь, мэм», мужчина улыбнулся, после чего приветливо раскинул руки. «Я Бен Марлик, капрал, командую танком, если кто не понял, эти двое раздолбаев, Фицжард и Саганкода, добро пожаловать в команду. Вас-то как звать? Ерентреем, Коли Даннер, Честертул, Джана Лауэлл». Новобранцы по очереди назвали свои имена. «Ясненько. Откуда будете?» «С Библоса». «Ясненько. Так, салаги, знакомьтесь, это ВАТ-1, в просторечии батя». Капрал похлопал по броне машины, модификации G, то есть на гусеничном шасси. «На гусеничном, а разве репульсорная не проще?» — вякнула Тулу. «Мы поначалу тоже так думали. И командование. В нашей роте перед высадкой было 11 танков, 6 репульсорных и 5 гусеничных. После пары недель боев осталось 2 репульсорных и 4 гусеничных. Особых отличий у них нет, разве что в вооружении. А вот корпус и броня одинаковые. Это я к чему? Репульсорники гнали в атаку, а мы потихоньку ползли сзади. В итоге, парней подбивали, а мы выживали. Вот такие пироги». Оглядев танк, Лауэлл передернула плечами. Тот был весь в отметинах от попаданий, и какой-то потрепанный. Но, раз они все еще его используют, значит, машина надежная. «Еще чуть-чуть, еще немного, теперь левее». Шайба, несясь на огромной скорости вниз, короткими импульсами корректировал свой полет. Конечная цель уже была помечена маркером и услужливо подсвечивалась на внутреннем дисплее шлема. Ракетный ранец доспеха Катарн 2 выгодно отличался от того же девайса для первой модели, не говоря уже о ранцах обычных ракетных десантников. Он был удобнее в управлении и имел больший запас топлива, и даже что-то вроде раскладных крылышек, увеличивающих стабильность полета. Однако, так, пора тормозить. «Тормозить», я сказал. «Бля, сука, а-а-а». До цели оставалось 200 метров, когда он активировал главный двигатель, развернувшись ногами к поверхности. Башни города уже были видны невооруженным взглядом и быстро приближались. Скорость падала медленно, так как он успел порядочно разогнаться. Приложившийся покатый бок башни, 17-й плюхнулся на решетчатое покрытие этого долбанного балкона. Металлическая конструкция жалобно скрипнула. Еще раз скрипнула. Заиндевелый каркас лопнул, и один из кусков пола чуть не рухнул вниз. Его удержал кабель, принайтованный каким-то умником прямо в этой самой площадке. Впрочем, Шайба тут же поблагодарил этого неизвестного, так как прочный трос позволил и ему самому удержаться на месте. «Дерьмо банты. Засунуть бы сюда эту женщину, так ее. Посмотрел бы я, как она выкарабкивалась бы из этой ситуации». Взобравшись на относительно прочный участок, Шайба подтянулся, наконец-то утвердившись на своих двоих. Подняв взгляд, клон успел застать момент включения защитного поля. Будто легкая пленка на миг затянула небосвод. «Щит стандартный, сепаратистского производства», машинально определил он. На это указывал красноватый оттенок, который приобрел окружающий пейзаж. «Я на месте. Приступаю к проникновению», сам себе пробормотал Шайба и направился на поиски искомой двери. Через пару минут она и была найдена. Потянувшись за термошнуром, 17-й на миг задумался. А вдруг, взявшись за маховик, клон навалился на него. Рукоятка поддалась, и после двух оборотов дверь была открыта. Это просто праздник. Шагнув внутрь, клон оказался в узком коридоре, по стенкам которого шли многочисленные трубопроводы и кабели. Сверившись со схемой, Шайба скинул бесполезный теперь ракетный ранец и, выставив его наружу, закрыл дверь, после чего взял на изготовку бластерный карабин. Через 5 минут он уже был в нужном месте. За этой стеной встроенный тепловой сканер указывал на наличие в соседней комнате разумных, были его цели. Определив наиболее уязвимый участок стены, майор начал прикреплять термальный шнур, заодно использовав и второй. Вообще, хватило бы одного, а в запасе было еще 4 отрезка этой абордажной взрывчатки, но он решил перестраховаться. 3, 2, 1. Шнур вспыхнул, прожигая дюрастель высокотемпературным импульсом. Наверняка сейчас все находящиеся в комнате недоуменно уставились на этот фейерверк. Ударом ноги 17-й вынес овальный кусок и тут же отправил внутрь пару гранат, ионную и светошумовую. Вспышка, грохот, вспышка, грохот. Проникнув сквозь отверстие, чьи края светились раскаленным металлом, он начал стрелять. Его целями были 4 муна, судорожно кашляющих и теревших глаза. Пиу-пиу-пиу-пиу. Оглядеться, добить копошащихся дроидов, пиу-пиу, заблокировать дверь. Все кончено. Пора давать сигнал. Сняв с пояса активатор, Альфа вдавил клавишу. Где-то снаружи принайтованный кран Цубаллон открылся, и над башней начал подыматься большой столб зеленого дыма. Заработавшись, Амидала не сразу заметила подошедшего C-3PO. «Госпожа, прибыли сенаторы Монматма и Бейл Органа. Пригласи их сюда и принеси напитки. Будет исполнено». Золотистый протокольный дроид заковылял к дверям ее апартаментов, что-то бормоча себе под нос. Наверняка сетует на то, что она давно не отдыхала. Через 5 минут ее друзья опустились на диван напротив. «Наконец-то все это закончится, и мы перейдем к делу», — Бейл устало потер лицо. «Голосование назначено на завтра», — осведомилась Падме, имея в виду принятие законопроекта о предоставлении клонам гражданства. «Да, прямо с утра», — подтвердил альдеранец. «Это хорошо. Возможно, после обеда мы сможем перейти к обсуждению бюджета», — откликнулась Набуанка. «Полагаю, вы уже заняты просмотром материалов?» Монматма заинтересованно заглянула в один из датападов, лежащих на столе. «Да, и могу сказать, что нам будет очень непросто отстоять наши позиции. У республики просто нет лишних денег, хотя их никогда не было, но сейчас совсем нет. Все так плохо?» «Да. С началом сепаратистского кризиса потери от поступления налогов составили рекордные суммы. А траты ведь только растут. Мы же содержали корпус юстиции, да и кое-какие резервные фонды не стоит со счетов сбрасывать. Ха, простите, сенаторы, это несравнимые числа. К примеру, упомянутый вами корпус юстиции существует около 980 лет. Первая модернизация произошла в 955 году до Великой Ресинхронизации. Последняя, в 30-м году до ВРС, и закончилась в нулевом. Произошла замена устаревших ЦР-70 и фрегатов типа СН на новые карельянские корветы, сразу же получившие название «Консульский». Все мы летали на них, и не раз простите, Падме, что прервала вас. Ничего. Так вот, за 12 тысяч поставленных корпусу корветов «Консульский» республикой было уплачено 18 миллиардов кредитов. На суда других типов, а также истребители, челноки и прочее, еще 20 миллиардов. Итого, 40-50, если считать расходы на подготовку личного состава в академиях. Но это, на протяжении более 20 лет, то есть по 2,5 миллиарда в год. Содержание всего этого обходилось нам примерно в миллиард кредитов в год, начиная с нулевого года.